И хозяева были так радушны, будто у каждого это был свой праздник. Столы ломились, и Чукотурк постарался, и правление не поскупилось. Красная икра, кетовые малосольные пупки, балык и тёша, оленьи языки, дикие гуси, журавли и утки, копченая оленина, свежая рыба, сырые оленьи ноги из холодильника, соусы к свежему мясу, корейские яблоки, магаданское пиво, лучшее в мире, ташкентский виноград, коньяк, спирт и шампанское, и невиданный продукт — зеленые арбузы из Ташкента. Единственное, что чукчи вкушали осторожно и с неохотой. Были танцы под оркестр, под радиолу, под магнитофон, под баян, кому не нравились современные ритмы. И так весь субботний вечер и всю ночь до утра. И лишь под утро внесли чайники с крутым, по-тундровому, по-каюрски заваренным чаем. А в воскресенье к вечеру гости разъезжались. Кто очень спешил, еще днем на вертолете улетели, а остальные грузились на боржу. Поплывут они по Анаде-реке, а потом по лиману. А хозяева, они всегда заботливы. И птицу битую кинули на твиндек, и два лишних котелка нашли, не считая матросских, и коньяк для любителей, и спирт для пижонов, и пиво магаданское, лучшее в мире, для тех, кто ничем не может утешиться, кому ничто не поможет, даже легкий воздух, свежий и долгий. Кинооператоры снимали отъезд гостей. «Это уж ни к чему», — подумал Пеневье. Он сидел на бугре, глядел на сутолоку отъезда, и какое-то тягостное предчувствие копошилось на дне его души. Неслышно подошел радист. У него профессия такая. За тремя строками текста он знает наперед трагедию или радость, и от этого голова его побелела раньше времени. Вот почему Пеневье доверял эфиру. Радист неслышно кладет ему на плечо руку, молчит, переминается с ноги на ногу. А там простой синий клочок бумаги, простое радио, простые слова. «Прилетаю, мол, председатель, мол, на праздник спешу». А Пеневье волнуется, чтобы гостям было хорошо. Он сидит на бугре и смотрит на отъезд. «Не забыл ли чего?» — думает Пеневье. Гудок гудит, боржа отчаливает. В ответ с дальней поймы ревет корова. Пеневье знает, как взвывает черный медведь, если пуля неудачная, как всхлипывает тяжко морж, хрль, хрль, х, как тревожится хор в сентябре, крик, как перед смертью, и как скулит и тявкает песец. Все знает Пеневье, но непривычен он к реву коров, и не понять ему тягостную щедрость буренок, и слишком он озабочен своими делами. Гости уплывают вниз по реке. Пеневье кажется, что они увозят с собой все, сделанное его руками. «Не скоро приедет председатель», — думает старик. Думает о том, что в Магадане дела — и в Анадыре дела, в райцентре тоже. Много дел по дороге домой. А по реке пойдет скоро лед, осень. А самолетом не быстро лететь. В порту долго сидеть надо. Значит, приедет председатель месяца через два. Улыбается Пеневье. Зреет у него план. По этому плану, когда вернется баржа, погрузят на нее всех коров, отправят вверх по реке соседям. В том колхозе большой летний лагерь для животных. Пусть пасутся вместе. А через месяц, когда пойдет лед, никакая баржа за коровами не поднимется. И купят соседи всех коров американской кошки. Вынуждены будут купить. А деньги эти окончательно будут брошены на переоборудование коровника в клуб. В большой клуб. Без молока можно обойтись. Детишки вывезены в интернат, да часть в тундре. А сгущенки до сухого и так накоплено на 8 лет. Рука Пеневье по привычке хотела отбросить костяшки счетов или крутануть ручку арифмометра, чтобы проверить, на сколько лет точно. Но он опомнился от своих мечтаний, достал сигареты, закурил. Пальцы у него были старые, сухие, в трещинах, как будто он своими руками сделал все, что сделано за недолгое время его царствования. Пусть тогда председатель и приезжает. Да, пусть приезжает. Лишь бы ребенок Еремеевны не болел, лишь бы не кричал он. Радист стоит рядом, ждет, что скажет Пеневье в ответ на радиограмму, что прикажет отбить. Но Пеневье молчит. Он сидит на бугре, смотрит, думает. На его лице улыбка. Никогда не видел радист, чтобы безмятежный тихий старик Пеневье, которому он, радист, всегда относился снисходительно, чтобы он улыбался так. Непонятно было радисту. Повернулся радист и ушел.